Эпилог. Между дьяволом и синим морем. Глава первая. А закончилось все довольно иронично. После долгих дней, проведенных в Мертвом море, они оказались в месте, которое Джордж принял за Атлантику, но по-прежнему не знали, куда плыть. Когда они более-менее сориентировались и убедились, что находятся дома, Джордж включил в кабине свет и взглянул на компас. Стрелка указывала строго на север. Когда первое удивление и радость поблекли, Джордж показал пальцем на восток. «Правь туда, Олли. В той стороне должна быть суша». Минхаус завел двигатель, и они поплыли на восток. Катер будто бы тоже обрадовался тому, что, наконец, оказался в настоящем море, в знакомой ему воде. Он пулей нырнул в ночь, легко рассекая черные волны и поднимая фонтаны брызг. Джордж включил радио. Он надеялся поймать какую-нибудь станцию, новости, музыку, все что угодно, что подсказало бы им, в какое время они попали, но услышал лишь знакомый статический шум. Конечно, это могли быть и обычные помехи, но не стоило отметать идею об очередном жутком предзнаменовании. — Мы дома! — не умолкал Минхаус. — Я знаю, что мы дома! Джордж в этом не сомневался. Но в каком году? У них еще будет время, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Воздух солоноватый, свежий и прохладный опьянял. Никакого тумана, стоячей воды и плавучих водорослей, только море и ночь. И катер нес их туда, где они либо встретятся с привычной жизнью, либо превратятся в чудаков на загадочном устройстве заблудившихся во времени. Несмотря на это, выбравшись из мертвого моря, они надеялись на лучшее. Их сердца пылали надеждой. Мужчины чувствовали себя свободными, абсолютно свободными. Наконец-то оковы непроглядного тумана были сброшены. На следующий день солнце палило нещадно. Море превратилось в зеркало, и жара была почти невыносимой. Джордж даже забыл, что солнце бывает таким ярким. К концу дня закончилось топливо, и им оставалось лишь дрейфовать, не теряя надежды. Когда наступила ночь, Джордж уснул. Он проспал около часа, может, меньше. Разбудил его грубый тычок Минхауса. — Просыпайся, спящая красавица, мать твою! Просыпайся! Он потер глаза и увидел то, что так взбудоражило Минхауса. Самолет. Высоко над ними мигали огоньки. Джордж вытащил ракетницу и зарядил ее, а затем прицелился в самолет, словно намеревался его сбить. Вспышка озарила море и небо. И снова им не оставалось ничего, кроме как ждать и надеяться.